сколько раз я уговаривал себя не записывать на телевидении необкатанные монологи. Тогда мне казалось, что номер уж готов, а вышло, что только показалось. Вряд ли Мучиевой посчастливилось стать свидетельницей моего позора. Она, как остальная часть труппы, поселилась в курортном Нетанье. Уверен, вчера им было не до кривого зеркала. 13 января 2004 года. Сыграли Путан в Бейершеве. В зале были свободные места. Не помню такого на спектаклях Виктюка в Израиле. Что говорить? И отель пустой, и на улицах малолюдно. Пошли с мастером в магазин за дисками. Там убрали кафе на первом этаже, некого кормить. Пока ехали в Бейершеву, в машине слушали русское радио. Чудеса. Ветеринар отвечал на вопросы слушателей. Впечатление, будто вся страна ему звонила. Такие взволнованные голоса. В Хайфе много бездомных кошек и собак. Сердце обливается кровью. Собачка на сухом питании. Можно давать ей остатки борща с сметаной. Добрый вечер. Вы, наверное, с Украины? Как вы узнали по двум словам? Соседи мучают собаку. Есть закон, что можно собаку отдать другим хозяевам. Я бы взяла себе. В последней сцене въехал лбом в пирамиду. Конструкцию делали в Израиле. У железного переплета получился другой рисунок. Там, где у нас можно, пригнувшись, пройти внутрь, здесь перекладина. Из глаз посыпались искры, прикусил язык. Зритель, конечно, ахнул. Кланялись, кланялись. Сегодня на лбу вот такая шишка. Утро началось с интервью русскому радио. После первого спектакля есть о чем говорить. Я смотрел в окно на соседнюю гостиницу. На балконе молился еврей, лицом к солнцу и морю. Качался взад-вперед, потом из стороны в сторону. Пусть будет хорошим день. Пусть Бог услышит наши молитвы. 14 января 2004 года. Вчера спектакля не было, но выходного не получилось. Марики отвезли нас на первое радио, где мы с мастером устроили неприличное шоу, рассказывая сладкие небылицы друг про друга и делая вид, что трапезничаем прямо в студии. На столе стояла одинокая бутылка шампанского от ведущего, но Виктюк неустанно кричал в микрофон. «Дайте мне вот этой колбаски, спрячьте сало. Это неприлично. Куда уделяю ситринку?» Ведущий держал в руках сценарий и ни разу не успел туда взглянуть. Днем опять ходили с Романом за дисками в сторону рынка, купили много прекрасной музыки. Пробовал слушать концерт для фортепиано Сэмюэля Барбера на своем стареньком компьютере. Это последняя поездка с историческим ноутбуком. Мой дружок останется здесь, у Эльки. Когда-то купил его в Лос-Анджелесе. Азы компьютерной грамоты я проходил вместе с ним. Конечно, как проигрыватель он брату не подойдет, зато достанется как педантичный архивариус и пристрастный редактор, хранитель сокровенных тайн, проводник в путешествиях по интернету. Вечером были съемки в подобие нашего «Огонька», шоу 7.40. В павильоне я узнал Борю Салбиева, режиссера, который много лет назад был автором сценария одного из моих «Огоньков» в Останкино, памятного, мартовского, который мы вели вместе с Илюшей Олейниковым. Потом вспомнил. Он страшно обрадовался, когда я подошел и извинился за то, что не узнал его в начале съемки. Сегодня, к сожалению, предстоит еще одна съемка в Иерусалиме у давнего моего приятеля Бори Слуцкого, режиссера программы «Здесь и там». Его хорошо знают в Израиле в качестве журналиста и мужа-драматурга Ганны Слуцкой. А я помню Борю с 1985 года, когда он в должности завпоста помогал мне выпускать первый сольник. Я хотел бы сказать, в концертном зале Измайлова. 15 января 2004 года. Вчера была очередь Димки Бозина встретиться лбом с перекладиной. Бедный парень. Я видел, как он зажмурился от боли. У нашего гримера быстро закончится тональный крем, если в очередь к этой железяке выстроятся и другие артисты. На съемках в Иерусалиме Роман учинил настоящий шабаш. Сначала наехал на меня, после того, как я обнародовал кое-какие закрытые даты. Потом зачем-то рассказал публике о единственном яйце старшины, под началом которого он служил в Прикарпатском военном округе.